Это его не удивило. Элли, пессимистка по натуре, ожидала, что с ее отцом может что-то случиться с тех пор, как ему исполнилось 55. Ходжес призвал на помощь Джерома, и тот объяснил, что он стал жертвой фишинга. «Большинство людей, которые выуживают ваш адрес, просто хочет продать Виагру или поддельные драгоценности. Но я сталкивался и с таким мошенничеством. Это случилось с моим учителем по охране окружающей среды. Ему пришлось вернуть чуть ли не 1000 баксов. Разумеется, речь о давних временах, теперь все поумнели». «Давние времена — это когда, Джером?» Джером пожал плечами. «2-3 года тому назад. Теперь у нас новый мир, мистер Ходжес. Благодарите Бога, что Фишер не подсадил вам вирус, который уничтожил бы все ваши файлы и программы». «Я бы немного потерял», — ответил Ходжес. «В основном я просто брожу по сети. Хотя нет, мне не доставало бы компьютерного пасьянса. Когда я выигрываю, звучит мелодия «Счастье, дни вернулись вновь». В ответ он получил фирменный взгляд Джерома. «Я слишком вежлив, чтобы назвать вас чурбаном, сэр». «А как насчет налоговой декларации? В прошлом году я помогал вам заполнять ее онлайн. Вы хотите, чтобы кто-то еще увидел, сколько вы платите дяде Сэму? Кроме меня, разумеется». Ходжес признал, что не хочет. И особым, как ни странно, приятным педагогическим тоном, на который этот интеллигентный юноша переходил всегда, когда представлялась возможность поучить старого чайника, Джером продолжил. «Ваш компьютер — не просто новый вид телека. Выбросьте эту мысль из головы. Включая его, вы всякий раз открываете окно в вашу жизнь. Если, конечно, кому-то захочется туда заглянуть». Все это проносится в его голове, когда он смотрит на синий зонт и падающие капли дождя. Проносятся и другие мысли, рожденные той частью разума, что занималась расследованиями. Совсем недавно она крепко спала, а теперь проснулась и бодра, как никогда. Может, мистер Мерседес хочет поговорить? С другой стороны, вдруг он действительно хочет заглянуть в окно, упомянутое Джеромом? И вместо того, чтобы кликнуть «Начни прямо сейчас», Ходжес уходит с сайта, берет мобильник, нажимает одну из кнопок быстрого набора. В этот режим у него внесено лишь несколько номеров. Он слышит голос матери Джерома. После короткой и приятной болтовни ни о чем, она передает трубку мистеру Конюху. Ходжес тоже пытается перейти на язык конюшни. «Эй, друга, ты держать своих кобылок в узде? Они зарабатывать? Ты представлять?» «А, привет, мистер Ходжес. Да, все хорошо». «Тебе не нравится, когда я так говорить по трубе, браток?» Джером явно сбит с толку, и Ходжес его жалеет. «Лужайка выглядит потрясающе». «Да, я рад. Спасибо. Могу что-нибудь еще для вас сделать?» «Скорее да, чем нет. Не мог бы ты заглянуть ко мне завтра после школы? Одна компьютерная проблема». «Ну, конечно. А что на этот раз?» «Я не хотел бы говорить об этом по телефону, но думаю, тебе будет интересно. В 4 часа?» «Договорились». «И сделай мне одолжение. Оставь тайронских Массу и Са дома». Тайрон. Собирательное имя для чернокожих мужчин. «Хорошо, мистер Ходжес, будет исполнено». «И когда ты просветлишься и начнешь называть меня Билли? Мистер Ходжес звучит так, будто я твой учитель по американской истории». «Может, когда закончу школу», — совершенно серьезно отвечает Джером. «Ну, главное, чтобы ты знал, что можешь перейти на Билли в любой момент». Джером смеется. Смех у него отличный, такой заразительный. У Ходжеса поднимается настроение всякий раз, когда он его слышит. Он сидит за компьютерным столом в кабинете клетушки, барабанит пальцами, думает. Вдруг ему в голову приходит мысль, что по вечерам он эту комнату практически не использует. Если просыпается в 2 часа ночи и не может заснуть, тогда другое дело. Приходит сюда и где-то сейчас раскладывает пасьянсы, прежде чем вернуться в постель. С 7 вечера до полуночи он обычно в старом кресле, смотрит старые фильмы, которые показывают по AMC и TCM, и набивает живот жирным и сладким. Он вновь берет телефон, набирает номер справочной и спрашивает у робота на другом конце, знает ли тот номер телефона Джанель Паттерсон. Особых надежд Ходжес не питает. Теперь сестра миссис Трелони — разведенная обладательница дома стоимостью 7 миллионов, так что практически наверняка сменила прежний номер на другой, который в списках не значится. Но робот выкашливает номер. Ходжес так удивлен, что ему приходится искать ручку, а потом нажимать кнопку 2 для повтора. Он снова барабанит пальцами, обдумывая, как подступиться к Джанель Паттерсон. Возможно, проку от этого не будет, но именно таким стал бы его следующий шаг, служи он в полиции. Поскольку он в ней не служит, требуется найти убедительный повод. И он изумлен радостью, которую ощущает, столкнувшись с необходимостью решить эту проблему.